361. Верующий в меня имеет жизнь вечную, ибо к вечному бытию приобщается и приобретает бессмертие, то есть состояние непрерываемого сознания. Человек бессмертен, но неразвитое сознание утрачивает себя после смерти. Сознание архата непрерывно. Бессмертие заключается в состоянии сознания. Каждая оболочка имеет свою продолжительность жизни. В какой живет или привыкло жить сознание, тою длительностью оно себя и ограничивает. Именно перевоплощающаяся индивидуальность человека не ограничена жизнями низших оболочек и степенью их продолжительности. Потому устремляет сознание вверх и побуждается перенести престол свой в сферу высшей триады. Чашу, в которой оболочки складывают свой опыт, получаемый индивидуальностью через их посредством. Физическое тело материально, но знание, через него получаемое, уже нельзя взвесить и выразить в единицах веса. Так из плотного накопляется тонкое и из видимого невидимое. Каждая жизнь имеет в виду принести плоды опыта определенного порядка. Именно в нужные условия становится человек, это его карма. Через то, что предначертано кармой, надо пройти. Особенно, если нити ее сплетаются необычно, но под щитом учителя. Если через что-то пройти все-таки нужно, то не лучше ли пройти через это героем? Достоинство духа храня, пройти с поднятой головой, не сгибаясь под ударами жизни, ведь все равно, так или иначе, но проходить надо, испытать надо, тягости принять надо. Не лучше ли принять их и встретить их так, как подобает сильному духу? Смерть неизбежна. Почему не встретить ее спокойно и достойно? Ведь идущие навстречу ей с ужасом диким тоже умрут, как умирают и герои. Разница лишь в том, что дикий ужас в трусливой душе надолго с ней остается. Почему бы не пройти жизнь победителя победителем ее? Почему бы не быть одинаковым в горе и радости? Почему бы силу свою не утвердить над всеми двойственными явлениями звучащих сознаний?